что происходит с телом боли, когда мы становимся настолько осознанными, что обретаем способность разрушить свое отождествление с ним. Тело боли создается неосознанностью. Осознанность же трансмутирует его в себя. Святой Павел превосходно выразил этот универсальный принцип. Все становится видимым, будучи вынесенным на свет. И все, что бы ни было представлено свету, само становится светом. Так же, как ты не можешь сражаться с тьмой, ты не можешь сражаться с телом боли. Подобные попытки будут создавать внутренний конфликт и тем самым создавать еще больше боли. Отслеживания вполне достаточно. Отслеживание тела боли подразумевает принятие его как части того, что есть в данный момент. Тело боли состоит из захваченной и удерживаемой им части жизненной энергии, отщепленной от твоего совокупного целостного энергетического поля, которое в результате неестественного процесса ментального отождествления на какое-то время становится автономной. Она круто разворачивается на саму себя и становится антижизнью, уподобляясь животному в его попытке пожрать свой хвост. Как ты думаешь, почему наша цивилизация стала столь разрушительной по отношению ко всем формам жизни? Тем не менее, даже та сила, которая уничтожает жизнь, по-прежнему является жизненной энергией. Когда ты начинаешь раз отождествляться с умом и становишься наблюдателем, то тело боли еще в течение какого-то времени остается активным и будет пытаться переключить тебя в режим отождествления с ним. Тем не менее, отождествляя себя с ним, ты перестаешь подпитывать его энергией, хотя тело боли и имеет определенный момент инерции. И так же, как вращающееся колесо будет крутиться еще в течение некоторого времени, даже когда его уже никто не раскручивает. На этой стадии своего существования оно еще может создать физическую боль в разных частях твоего тела. Но эта боль уже не будет продолжительной. Оставайся присутствующим. Оставайся осознанным. Всегда будь начеку и охраняй свое внутреннее пространство. Для того, чтобы обрести способность отслеживать тело боли и прямо чувствовать его энергию, тебе нужно быть в достаточной мере присутствующим. Тогда оно не сможет управлять твоими мыслями. Как только вектор твоих мыслей сонастраивается с вектором энергетического поля тела боли, ты в тот же самый миг снова с ним отождествляешься и снова начинаешь питать его энергией своих мыслей. К примеру, если злость является преобладающей, доминирующей энергетической вибрацией тела боли, и если ты погружен в злобные мысли, уходя в раздумья о том, что кто-то где-то когда-то в чем-то тебе навредил, или если у тебя появляется желание каким-то образом проучить этого негодяя, тогда ты становишься неосознанным, а тело боли становится тобой. Если есть злость, то под ней всегда есть боль. Или если тобой овладевает мрачное настроение, и ты начинаешь углубляться в различные негативные ментальные модели, и думаешь о том, насколько никчемна и напрасна твоя жизнь, тогда вектор мыслей становится сонаправленным с телом боли, а ты становишься неосознанным и уязвимым для атак тела боли. Смысл используемого мной слова «неосознанность» здесь сводится к отождествлению с некоторым ментальным или эмоциональным шаблоном или стереотипом. Это подразумевает полное отсутствие наблюдателя. Длительное осознанное внимание разрывает связь между телом боли и мыслительным процессом и осуществляет процесс трансмутации. Как если бы боль стала топливом для пламени твоей осознанности, которая в результате будет гореть только ярче. Это и есть эзотерический смысл и назначение древнего искусства алхимии – трансмутация основных металлов в золото, страдания в осознанность. Расслоение сознания прекращается, и оно исцеляется, и ты снова становишься целостным. Тогда ты становишься ответственным за то, чтобы не создавать дальнейшей боли. Позволь мне подвести некоторый итог. Фокусируй внимание на внутренних чувствах. Знай, что это и есть тело боли. Прими то, что оно есть. Не думай о нем. Не позволяй чувствам превратиться в мысли. Не суди и не анализируй. Не создавай свою личность, наделяя ее качествами, исходящими из него. Оставайся присутствующим и продолжай наблюдать за тем, что происходит внутри тебя. Отдавай себе полный отчет не только о наличии эмоциональной боли, но также и о наличии того, кто наблюдает. Стань безмолвным свидетелем. Это и есть сила момента сейчас, сила твоего собственного осознанного присутствия. И наблюдай за тем, что будет происходить. У многих женщин тело боли особенно отчетливо пробуждается в период, предшествующий менструальному циклу. Несколько позже я расскажу об этом и причинах этого факта. А сейчас позволь мне сказать вот что. Если ты способен оставаться начеку, присутствовать во времени и отслеживать все, что чувствуешь внутри себя, а не быть подмятым этим, у тебя появляется возможность заниматься самой мощной духовной практикой. И тогда быстрая трансмутация всей прошлой боли становится реальной. Отождествление эго с телом боли. Процесс, который я только что описал, чрезвычайно силен и вместе с тем прост. Этому можно научить ребенка, и вполне вероятно, что когда-нибудь это станет одним из первых уроков, которые дети будут проходить в школе. Стоит тебе однажды постичь основной базовый принцип, то есть принцип пребывания в присутствии в качестве наблюдателя того, что происходит внутри тебя, и ты сам поймешь это по своим ощущениям, как поймешь и то, что получил в свое распоряжение самый мощный инструмент трансформации. Это не означает, что в процессе разотождествления с болью ты сможешь избежать встречи с сильнейшим внутренним сопротивлением. Оно будет лишь обстоятельством, в особенности, если большую часть жизни ты жил глубоко, отождествляясь со своим эмоциональным телом боли. И если вся или значительная часть твоего самоощущения заключалась в нем. Это означает только то, что ты создал себя несчастного из своего же тела боли и веришь в то, что ты и есть эта созданная умом фикция. В этом случае бессознательный страх перед потерей своего отождествления будет создавать сильный устойчивый страх перед любым разотождествлением. Иными словами, ты скорее предпочтешь испытывать боль, то есть быть телом боли, чем совершишь прыжок в неизвестное и рискнешь потерять свое привычное и хорошо знакомое недовольное «я», «я» с маленькой буквы. Если это применимо к тебе, тогда наблюдай за сопротивлением, которое есть у тебя внутри. Наблюдай за своей привязанностью к боли. Будь очень внимательным. Наблюдай за тем своеобразным и особенным удовольствием, которое ты испытываешь от пребывания в состоянии недовольства. Замечай навязчивую потребность говорить или думать о нем. Как только ты сделаешь сопротивление осознанным, оно исчезнет. Тогда ты сможешь перенести все свое внимание на тело боли. Сможешь оставаться присутствующим свидетелем и таким образом сможешь инициировать его трансмутацию. Только ты способен это сделать. Только ты. Никто не сможет сделать это за тебя. Но если тебе повезет, и ты повстречаешь тех, кто уже в высшей степени осознан, и если, находясь рядом с ними и пребывая в состоянии присутствия, ты сможешь присоединиться к ним, то это может оказаться весьма полезным и только ускорит процесс. В этом случае твой собственный огонь будет быстрее разгораться и становиться все сильнее. Если полено, только что занявшееся огнем, положить на то, которое уже жарко пылает, и потом опять разъединить, то после этого первое полено будет гореть уже гораздо ярче. Кроме всего прочего, это все тот же самый огонь. Быть таким огнем – одна из функций духовного учителя. Некоторые целители, работая с тобой, могут выполнить эту функцию, однако только в том случае, если сами уже прошли этот путь и, поднявшись над уровнем разума, обрели способность самостоятельно создавать и поддерживать в себе состояние наивысшего осознанного присутствия. Первопричина страха. Вы упомянули о страхе как о бытийной части нашей базовой эмоциональной боли, лежащей в его основе. Каковы пути возникновения чувства страха и почему его так много в жизни людей? И не является ли определенная часть чувства страха просто здоровой мерой самозащиты? Если бы я не боялся огня, то мог бы сунуть в него руку и обжечься. Причина, по которой ты не суешь руку в огонь, не в страхе, а в том, что ты знаешь, что обожжешься. Для того, чтобы избежать ненужной опасности, тебе не нужен страх. Будет довольно минимальной сообразительности и немного здравого смысла. В подобных практических случаях достаточно уроков из прошлого, которые бывает полезно усвоить. И тогда, если кто-то будет угрожать тебе огнем или применением физического насилия, ты можешь испытать что-то вроде страха. Ты будешь инстинктивно съеживаться и уклоняться от опасности, но не будешь бояться. У тебя не будет психологических условий для появления чувства страха, о котором мы сейчас говорим. Психологические условия появления чувства страха существуют отдельно от какой бы то ни было конкретной, реальной, прямой и сиюминутной опасности. Страх является во множестве форм, например, таких как тревога, беспокойство, боязнь, фобия и тому подобное. Этот тип психологического страха всегда исходит из чего-то, что могло бы произойти, а не из того, что происходит сейчас. Ты находишься именно здесь и сейчас, тогда как твой ум находится в будущем. Это создает промежуток, заполненный чувством тревоги. И если ты отождествлен с умом и утратил контакт с силой и бесхитростностью настоящего момента, то этот тревожный промежуток будет твоим постоянным компаньоном. У тебя всегда есть возможность разобраться с настоящим моментом, но ты никогда не сможешь совладать с тем, что является всего лишь ментальной проекцией. Ты не можешь справиться с будущим. Более того, пока ты отождествляешь себя с умом, эго, как я уже говорил, будет управлять твоей жизнью и превращать ее в руины. По причине его фантомной природы и несмотря на наличие у него тщательно разработанного, хорошо продуманного, искусно сделанного и отлаженного защитного механизма, эго чрезвычайно уязвимо и беззащитно, и оно всегда чувствует, что находится в опасности. Между прочим, именно так оно и есть, даже если снаружи эго выглядит весьма самоуверенным. А теперь вспомни о том, что эмоция – это реакция тела на состояние ума. Какое послание тело непрерывно получает от эго, от этого ложного, созданного умом «я»? Угроза. Я в опасности. И какая же эмоция генерируется под воздействием этого постоянного сигнала? Страх, разумеется. Похоже, что у страха есть множество причин. Страх потери, страх неудачи, страх получить какое-то повреждение и так далее. Однако в конечном итоге любой страх – это не более чем страх эго умереть, аннигилировать. Для эго смерть всегда скрывается за ближайшим углом. Когда ты находишься в состоянии отождествления с умом, то страх смерти оказывает влияние на любую сторону твоей жизни. К примеру, даже такая кажущаяся тривиальной и нормальной, в кавычках, вещь, как неотступная потребность быть в споре правым и делать другого неправым, отстаивая и защищая ментальную позицию, с которой ты отождествляешься, порождена страхом смерти. Если ты отождествляешься с некоторой ментальной позицией и при этом оказываешься неправым, то твое базирующееся на уме самовосприятие подвергается серьезной угрозе аннигиляции. Таким образом, ты, как эго, не можешь позволить себе быть неправым. Быть неправым означает умереть. Именно это является главной причиной возникновения войн и развала неисчислимого количества отношений между людьми. Как только ты перестаешь отождествлять себя с умом, то твоему самоощущению станет безразлично, прав ты или нет. Тогда усиленная, вынужденная и глубокая бессознательная потребность быть правым, являющаяся одной из форм насилия, перестанет существовать. Ты сможешь ясно и твердо заявить о том, что чувствуешь и что думаешь. Однако все это уже будет свободным от агрессивности или необходимости защищаться. Твое самоощущение будет исходить из более глубинного и настоящего места, находящегося внутри тебя, а не из твоего ума. Отслеживай появление у тебя любого желания защищаться, рождающегося у тебя внутри. Что ты защищаешь? Воображаемую личность, образ, возникший у тебя в уме, вымышленное существо. Делая этот стереотип своего поведения осознаваемым, становясь свидетелем его появления, ты перестаешь с ним отождествляться. В свете твоего сознания бессознательная модель поведения быстро растворяется. Это положит конец всем спорам и силовым игрищам, которые так разрушительно действуют на взаимоотношения. Подавление других – это слабость, замаскированная под силу. Истинная сила находится внутри тебя, и теперь она становится доступной тебе. Поэтому страх будет постоянным спутником того, кто отождествляет себя со своим умом.